«Я сейчас», — смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. «Дай ветчину прожевать». «Не хами, Сережа», — сказал юбилейный друг. «Не задерживай чарки». Я вспомнил о своей работе. Мне бы домой нужно, дельце одно. К моему удивлению, возмутился Буйносов. «Какое там еще дельце? Вздор, дельце! А у меня дела нет. А юбиляру на вечере хлопот мало. Посидим минутку, черт с ним, с дельцем!» «А действительно, — подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза, — черт с ним, с дельцем!» Вслух сказал: «Так я пальто сниму, что ли, а то жарко». «Вот, молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!» «И пиво я бы кружку выпил». «Вот так! Освежиться нужно!» Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга. «Сережа, милый!» — сказал Буйносов. «Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией! Сережа, стой! Я хочу выпить с тобой на «ты». «Да ведь мы и так на «ты», — засмеялся я. «Эй, черт, действительно, ну давай на «вы» выпьем». Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение. «Графинчик водки!» — крикнул Буйносов. «Водку?» — удивился я. «После пива?» «Это освежает! Освежимся!» «Неужели водка освежить может?» — удивился я. «Еще как! Об этом даже где-то писали. Сгорание углерода и желтков. Не помню». «Обедать будете?» — спросил слуга. «Как? Разве уже обед?» «Да-с, 7 часов». Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы «На миру и смерть красна». 7 часов! — всплеснул руками юбиляр. «Черт возьми! А мой юбилей!» Буйносов сказал: «Ну куда тебе спешить? Времени еще в вагон. Посидим, черт с ней, с рецензией!» «Да, брат, — поддержала я, — ты посиди с нами, на юбилей еще успеешь». «Мне распорядиться нужно». «Распорядись. Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого венца». Юбиляр подмигнул. «Вот идея. Освежает». Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой. «Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят». Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру: «Слушай, плюнь ты на сегодняшний юбилей, ведь это пошлятина. Соберутся идиоты, будут говорить тривиальности, не надо. Посиди с нами, жена твоя и одна управится». «Да как же! Юбилей, а юбиляра нет!»